Разве это не дар провидения? Он горячо любил все русское, средоточием которого являлась для него Москва. Даже иностранные товары избегал покупать. «Мне, например, ужасно не понравилось у вас желание иметь американский инструмент», писал он весной 1893 года своим дочерям. «Можно желать иностранную вещь, совсем у нас непроизводимую, но когда даже такие виртуозы, как Рубинштейн, играют на русских инструментах, то неразумно иметь американский инструмент». Он был патриот истинный, убежденный. Он любил Русь, Москву, Замоскворечье, был сыном своего города, города-патриота. Статься в статье, посвященной открытию галереи. Струна гордого патриотизма не звучала в Петербурге с такой силой, как в Москве. И это было верно. Но тот же Стасов обрушился на коллекционера со свойственным ему буйством. «Городская! Что за городская? Нет, нет, нет! Ваша чудесная галерея есть русская, всенародная, государственная, национальная галерея. Город тут ни при чем. Это только несчастное канцелярское прозвище». Для Третьякова же данное название не было канцелярским. Он прекрасно понимал, что галерея народная. Сам неоднократно говорил об этом. Но ему хотелось, чтобы навсегда оставалась она в любимой Москве, чтобы сюда съезжались люди смотреть живопись. Так и написал он Владимиру Васильевичу: «Я же желал, чтобы наше собрание всегда было в Москве и ей принадлежало, а что пользоваться собранием может весь русский народ, это само собой известно». Преданная любовь Павла Михайловича к Москве ощущалась всеми. Не случайно и статья, переписанная в альбом Веры Николаевны и обращенная к Третьякову, начиналась словами: «Как глубоко понимается, чтится и признается истинно русскими людьми особое значение Москвы как центра, в котором бьется сердце русской жизни». Москва же, как, впрочем, и вся Россия, платила своему сыну ответной любовью. Незадолго до открытия музея в апреле Московское общество любителей художеств экстренно организовало общее собрание своих членов. Вопрос был один — о достойном чествовании передачи картинной галереи Третьяковых в Москве. «Событие это, господа, столь важно для всей России, что многие из нас считают необходимым и естественным отметить его первым съездом русских художников», — сказал председательствующий. Заявление было встречено дружными аплодисментами. Постановили ходатайствовать о разрешении собрать первый имени Третьякова съезд художников и любителей художеств. Провести его наметили через год, в апреле 1894-го. Столь солидное и новое мероприятие требовало тщательной подготовки. Мысль о созыве съезда художников, высказанная когда-то еще Крамским, получала, наконец, свое воплощение. Вся художественная, научная, музыкальная, артистическая Москва занялась подготовкой съезда. Члены предварительного комитета — Маковский, Савицкий, Мамонтов, Поленов — всего 15 человек — координировали работу. Им помогали лица, специально приглашенные комитетом: историк Забелин, художники Васнецов, Коровин, Касаткин, Пастернак, Серов и другие. Профессор консерватории Оренской изъявил желание написать к съезду специальную одноактную оперу из жизни Рафаэля и принять участие в организации музыкального раздела праздника. Артист Малого театра Ленской взял на себя режиссерскую часть в постановке оперы. Пастернак изготовил для нее декорации. Касаткин начал писать огромную картину-декорацию для аудитории, где должен был проходить съезд. Поленов просиживал вечера над рисунками знака для членов съезда. Университеты страны, общества, академии наук, институты выдвинули на съезд своих представителей и готовили доклады. Все были увлечены предстоящим событием. Только Третьяков, главный виновник съезда, чувствовал себя крайне неуютно и с каждым днем, приближающим художественный форум, нервничал все больше. Наконец, в начале апреля твердо ощутив для себя невозможность явиться центральной фигурой всеобщего внимания, он написал Стасову.